Завтрак состоял из жареной ветчины и желтоватого сооружения, которое оказалось чем-то средним между плампудингом и эластичным песчаником. Хозяин называл это кукурузной лепешкой. Затем он подал на стол миску гипертрофированного продукта, обычно употребляемого здесь за завтраком, и известного под названием мамалыга. Так мы с Калигулой познакомились с этим знаменитым блюдом, благодаря которому во время гражданской войны каждый солдат армии южан 4 года подряд мог побивать по 1 2/3 янки. «Будь я на месте, ребят, дядюшки Роберта Ли, — говорит Калигула, — я бы от этой попалыги до того озлился, что загнал бы команду Гранта и Шермана примехонько в Гудзонов залив. Не пойму, как они могут все время жрать такую дрянь?» «Свинина с кукурузой — главный продукт питания в здешних местах, — объясняю я ему. В таком случае пусть здешние жители сами его и едят. Я думаю, что это гостиница, а не свинарник. Вот если бы мы с тобой посетили дом святого Люцифера в Москоге, я бы тебе показал, что едят на завтрак порядочные люди. Для начала — бифштекс из антилопы и жареную печенку. Потом оленьи отбивные под чили кон карне. Пончики с ананасом, сардины в маринаде, а на закуску — банку желтых персиков и бутылку пива. У вас в Восточных Штатах про такое меню ни в одном ресторане никто и слыхом не слыхал. «Слишком жирно», — отвечаю я. «Настоящего завтрака человек не увидит до тех пор, пока он не отрастит себе такие длинные руки, чтобы дотянуться до Нового Орлеана и взять там чашечку кофе. Потом раздобыть булочки в Норфолке, вытащить кусок мяса из погреба в штате Вермонт, а под конец повернуться кулью возле лужайки, поросшей белым клевером в штате Индиана. Вот тогда он сможет сказать, что отведал нечто вроде амбразуры, которой питаются боги на горе Олимпия». «Слишком эфемерно», — возражает Калигула. «Лично мне для аппетита требуется яичница с ветчиной или рагу из кролика. А на обед ты какие воспитательные блюда предпочитаешь?» «Я, бывало, упивался затейливыми разветвлениями провианта, как то черепахи, омары, рисовая стрепатка или брезентовая утка. Но что я больше всего люблю, так это бифштекс под грибным соусом на балконе под звон бродвейского трамвая, звуки шарманки и выкрики газетчиков, продающих экстренный выпуск с репортажем о последнем самоубийстве. Что же касается вина, то я готов удовольствоваться скромным шампуньским, и тогда, кроме демитассе, мне больше ничего не надо». «Да. В Нью-Йорке человек должен быть гастрономом. А когда ты шатаешься взад-вперед со своей демитассе, тебе натурально приходится покупать эту стильную жратву». «Нью-Йорк — город жрецов Эпикура, — говорю я. Если б ты там поселился, ты бы очень скоро перенял все их повадки». «Навряд ли, — возразил мне Калигула. — Я уж как-нибудь проживу и без маникюра».